Глава 11. Я делаю шаг к нему. Взгляд Райана смягчается, злость сменяется чем-то другим, напоминающим надежду. «Райан», — шепчу я. «Да», — не задумываясь, отвечает он и придвигается ближе, у него дергается рука. Дверь из бального зала вдруг распахивается, и мы отпрыгиваем друг от друга. В коридоре появляется Изабелла Блоссом. Она захлопывает за собой дверь, а затем опирается на нее и в отчаянии прикрывает глаза, поглаживая рукой живот. «Изабелла, привет!» — начинаю я. Щеки все еще горят от такого взаимодействия с Райаном. Изабелла приоткрывает один глаз, чтобы посмотреть на меня. «Ох, привет, Харпер! Как ты?» «Хорошо. У тебя все нормально? Я не знала, что ты будешь здесь». «Ага, да, может, мне не стоило приходить», — признается она с тяжелым вздохом. «Я думала, что если появлюсь сегодня, то сохраню лицо. Ну, знаешь, хотела удостовериться, что все увидят, что после расставания я не сильно раскисла и...» Она делает паузу, на этот раз открыв оба глаза и с подозрением изучает Райана. «Не переживай, я могу за него поручиться», — успокаиваю ее я. «Мы работаем вместе». «Так он журналист?» — ворчливо предполагает Изабелла. «Да, но что бы ты ни сказала, это абсолютно точно никуда не пойдет. К тому же его не интересует такая журналистика. Правда, Райан?» — говорю я, касаясь его руки. «Да», — быстро отвечает Райан и кивает. «Мне нравится твое платье», — комментирую я, любуясь бледно-розовой юбкой из фатина. «Спасибо. Это Версачи». «Не знала, что Версачи шьют одежду для беременных», — Изабелла хихикает, вытирая лоб. «Я вижу, что она обильно потеет и не совсем уверенно стоит на ногах». «Ты себя хорошо чувствуешь?» — снова спрашиваю я, наблюдая за ней с некоторой тревогой. «Да, порядок. Вроде бы. Здесь все такие назойливые и фальшивые. Я пыталась улыбаться, но в какой-то момент все стало чересчур», — признается она, вдруг кривится и добавляет уже напряженно. «А еще у меня, кажется, схватки». Райан в панике поворачивается ко мне. «У тебя что?» — спрашиваю я, вытаращив глаза. Она не отвечает, а вместо этого громко ахает и закрывает глаза. «Изабелла, господи!» Я подбегаю к ней. «У тебя схватки?» «Я знаю. Они у меня уже давно. Как не вовремя!» Она морщится. «Нужно их приостановить». «Ты не можешь приостановить схватки». «Я должна, Харпер!» — кричит она. Ее глаза наполняются болью. «Я хочу, чтобы все эти люди знали, что Элайджа меня больше не волнует. Они все считают, что я страдаю. Поэтому я и пришла сегодня, даже несмотря на то, что утром у меня отошли воды». «Мне нужно было доказать им, что я в порядке!» «Изабелла», — медленно говорю я и беру ее за руку, «если у тебя отошли воды, значит, ребенок вот-вот родится. Нужно отвезти тебя в больницу». «Ребенок не родится еще какое-то время, не переживай», — говорит она, покачивая головой. «После отхождения вод могут пройти часы, прежде чем что-то начнется. И в любом случае мы не можем поехать в больницу. Не сейчас». «Что?» «Если мы выйдем через парадный вход, нас увидят папарацци. Они окружат больницу, а я не хочу, чтобы они знали, потому что не справлюсь с таким стрессом и... А-а-а! «Просто дыши. Вот так. Ты умница». «Я знаю, что я умница», — говорит она, морща лоб от боли. «Поэтому мне кажется, что до родов есть еще пара часов, и я могу вернуться туда с гордо поднятой головой и показать им». «Ты уже им всем показала», — настойчиво говорю я, взглядом прося Райана о помощи. «Да, ты доказала им, что с тобой все хорошо», — — говорит Райан и встает около меня. Изабелла с надеждой поднимает на него глаза. «Правда? Они не считают, что после расставания я совсем раскисла?» «Ох, ну...» — нервно начинает он, бросая на меня взгляд, и я подбадриваю его. «Я слышал, как кто-то говорит, что это расставание — лучшее, что могло с тобой случиться, потому что выглядишь ты потрясающе!» Она улыбается с облегчением. «Ладно, а теперь нам нужно отвезти тебя в больницу», — сообщаю я максимально успокаивающим голосом. «Как связаться с твоим водителем?» «Мне нужен телефон, там есть его номер». «Где твой телефон?» «В сумке». «А где твоя сумка?» Изабелла оглядывается, а затем стонет. «Не знаю. Кажется, я ее кому-то отдала. Своему ассистенту? Менеджеру? Гардеробщику?» «Я не знаю. Кому-то!» — хнычет она. «Ладно, не переживай. Я пойду поспрашиваю», — уверяю ее я. Изабелла так сильно хватает меня за руку, что я взвизгиваю от боли. «Ты меня не оставишь», — серьезно заявляет она. «Ты мне сейчас нужна, Харпер». «Я могу поискать сумку», — предлагает Райан. «Нет. Если ты начнешь спрашивать про мою сумку, люди что-то заподозрят», — рычит на него Изабелла. «Они станут интересоваться, где я, и все поймут. Вы оба останетесь со мной». «С кем ты приехала?» — задает вопрос Райан. «Я могу хотя бы попросить их помочь нам?» «Ни с кем», — ворчит она. «Я приехала одна. Я недавно рассталась с парнем, помнишь?» «Так, ничего страшного. Мы здесь», — спокойно говорю я, а вот Райана ее яростный тон повергает в панику. «Мы можем выйти из отеля через черный ход и заказать такси, да?» «Я уверена, что кому бы ты ни отдала сумку, они за ней присмотрят». «Окей, давайте двигаться. Хорошо?» «Ладно», — говорит Изабелла, отталкиваясь от двери и показывает на нас двоих пальцем. «Я сейчас не готова к вниманию прессы. Так что если мы кого-то встретим, ведите себя как обычно. Ясно?» Райан кивает. «Ясно». «Ясно», — вторю ему я. «Хорошо. Так, кто-нибудь из вас знает, где здесь черный ход?» «Очень хороший вопрос», — комментирует Райан. «Харпер?» «Вообще-то, да, я знаю». Они оба смотрят на меня в приятном удивлении. «Откуда?» — спрашивает заинтригованная Изабелла. «Спасибо одному очень услужливому официанту, который показал мне дорогу, когда я помогала известному ведущему ток-шоу улизнуть отсюда». «Он тоже сбегал от прессы?» Тут поблизости шастала его бывшая. Он не хотел с ней встречаться. «В любом случае...» — я указываю на коридор. «Нам уже пора идти». «Точно». Изабелла кивает и двигается вперед. К сожалению, мои воспоминания о задних коридорах Лангема оказываются слегка размытыми. Все из-за парочки мохито, которыми я наслаждалась в тот вечер, и мы несколько раз теряемся. Это не очень нравится Изабелле, потому что схватки у нее становятся все чаще и болезненнее. В какой-то момент Райан берет ее за руку и начинает повторять: «Дыши, дыши», а потом вдруг вскрикивает от боли, потому что она сжимает его пальцы со словами «Сам, блин, дыши!» «По-моему, у меня сломан большой палец», — шепчет он мне, пока Изабелла неуклюже спускается по лестнице. «Ох, бедняжка, нам всем тебя очень жаль», — отвечает она, услышав Райана. «Это, наверное, так же больно, как выталкивать из вагины баскетбольный мяч». «Если честно, она права», — говорю я, сдерживая смешок. «Но не переживай, мы можем проверить в больнице и твою руку, если хочешь». «Все нормально», — бормочет Райан. «Мы добираемся до коридора, который я узнаю. До внешнего мира остается всего пара шагов. Несколько человек из кухонного персонала смотрят с недоумением, когда мы проходим мимо. Но я говорю им, что мне нужен свежий воздух, не то меня сейчас стошнит, и они быстро показывают на нужную дверь без лишних вопросов. Наконец мы вырываемся наружу. Мы с Райаном проверяем несколько приложений такси, но все они показывают, что свободных машин нет. Это оживленный вечер, а мы в самом сердце Лондона. «Нужно вызвать скорую», — предлагает Райан. «Нет. Кто вызывает скорую во время родов?» — сопротивляется Изабелла. «Мне просто нужна долбанная машина, чтобы доехать до больницы». «Мне правда кажется, что вызвать скорую — хорошая идея». «Никакой скорой!» — рычит она. «Ладно, тогда я попробую поймать кэп на дороге». Голос Райана звучит гораздо выше привычного. Он вздрагивает под пристальным взглядом Изабеллы. «Подождете здесь немного?» «Конечно, не торопись», — отвечает Изабелла. «Я же здесь не рожаю!» Я показываю палец вверх, когда Райан сбегает. «Бедный парень. Это не его вина. Меня просто бесит, что мужчинам не приходится все это терпеть. О, боже!» — говорит она, пытаясь выровнять дыхание, и отбрасывает волосы с лица. «Все должно было пройти по-другому!» «Все будет хорошо, я обещаю», — успокаиваю ее я. «Мы довезем тебя до больницы». «Нет, я имела в виду...» Она вскидывает руки в воздух. «Что рожаю одна. Я думала, со мной будет Элайджа. Думала, что переживу все это рядом с кем-то. Отец ребенка и знать меня не хочет. А теперь я разрушила отношения с человеком, который с радостью был готов воспитать не свое чадо. Я совсем одна. Он вот-вот родится, а я одна». Изабелла смотрит на меня глазами, в которых блестят слезы. «Все должно было произойти не так». У нее продолжаются схватки, и я обнимаю ее, пока она кричит от боли, а потом опять принимается выравнивать дыхание. Я с восхищением наблюдаю за ней и жду, пока приступ закончится. «Изабелла, ты не можешь предусмотреть всю свою жизнь». «Никто не может. Мало что происходит так, как должно. Такова жизнь, и мы выжимаем из нее максимум». «Я знаю, но у этого ребенка не будет семьи». «Ты что, шутишь? У ребенка будешь ты», — говорю я, сжимая ее руку. «Ты и есть семья. Поверь, ему никто больше не нужен». «Я не знаю, получится ли у меня». — хнычет она. — «Конечно, получится. Я знаю, что у тебя все получится». По ее щекам текут слезы. — «Я так не думаю». — «Изабелла, посмотри на меня». Требую я, а потом гляжу ей прямо в глаза и добавляю. — «Ты все сможешь. Этому ребенку не нужен никто, кроме тебя. Его любящей и замечательной мамы. Вот и все. Ему нужна ты. У тебя все получится, потому что по-другому никак, да?» У нее дрожит губа, и она медленно кивает. «Да, ты права». «Я права. Всегда права. Не забудь упомянуть это при Райане, когда он вернется». Изабелла смеется и вытирает лицо тыльной стороной ладони. «Спасибо, Харпер. Не стоит меня благодарить. Ты это и так все знаешь». «Ну, правда», — хрипит она, хватая меня за руки. «Спасибо тебе». Я улыбаюсь, а Изабелла вздыхает. «Где, черт возьми, Райан?» «Вернется через минуту, я уверена». Я прикусываю губу и проверяю время. «Сейчас ему позвоню». «Скажи, что если через 2 минуты он не вернется в такси, я сломаю ему оставшиеся пальцы», — бормочет она. «Так и передам», — говорю я и отхожу от нее на пару шагов, приложив телефон к уху. Когда Райан берет трубку, я шиплю. «Ты где?» «Пытаюсь поймать такси», — рявкает он. «И как, успешно?» Если бы было успешно, я бы уже приехал к вам, нет?» «Бога ради, Райан, должно же где-то быть хоть одно такси!» «Подожди», — он вздыхает. «Это что? Кажется, я вижу. Желтый свет! Желтый свет! Хорошо, скорее, останавливай его!» «Я бегу на середину дороги, чтобы таксист точно остановился!» «Ты что?» «Я на дороге!» — кричит он. «Боже, тормозни его рукой, как все нормальные люди!» «Я не могу рисковать! Так он меня точно увидит!» Голос удаляется. Райан кричит. «Такси! Такси!» И я предполагаю, размахивает руками. «Харпер, он остановился!» «Да!» «Буду у вас через секунду. Стойте на месте!» «Поверь мне...» — говорю я, бросая через плечо взгляд на Изабеллу, согнувшуюся почти вдвое и опирающуюся на стену отеля. «Мы не сдвинемся». Я кладу трубку, а Изабелла поднимает голову. «Харпер, мне кажется... кажется, ребенок вот-вот родится». Теперь она потеет еще сильнее. «Все нормально. Райан остановил такси». Я сглатываю. «Хотя, может, все-таки вызвать скорую?» «Нет, нет, просто довезите меня до больницы». «Обещаю, довезем». Изабелла терпит длительные и болезненные схватки. Я глажу ее по спине, и тут раздается гудок подъезжающего такси. Райан распахивает дверь и выпрыгивает наружу. «Нужно посадить тебя в машину», — говорю я, пока Изабелла, пыхтя и отдуваясь, разворачивается к Райану. Он кладет руку ей на плечо и аккуратно ведет к кэбу, приговаривая: «Все хорошо, Изабелла, ты молодец. Почти пришли. Вот так. Вы же поедете со мной?» — нервно спрашивает она, забираясь внутрь. «Да, конечно». Успокаиваю ее я и усаживаюсь напротив, пока она ложится на сиденье. Райан опускает сиденье рядом со мной, хлопает дверью и через плечо говорит водителю: «Поехали, поехали, поехали!» «Куда?» — спрашивает тот. «В больницу, куда еще? Ах!» — вопит Изабелла, корчась от боли. «По-моему, ближайшая больница Святого Томаса», — судорожно говорит Райан. «Едем, едем!» «Пусть только не рожает в моем кэбе», — ворчит таксист, настаивая на своем. «Вчера тут человека стошнило. Я не хочу опять мыть полы». Мы отъезжаем. Схватки у Изабеллы все учащаются, и мы с Райаном панически переглядываемся. «Харпер, садись и успокаивай меня», — говорит она, продолжая громко выдыхать и менять положение, то присаживаясь на краешек сиденья, то опускаясь на самый пол такси и укладывая на сиденье руки и лоб. «У нас будут партнерские роды. Это для меня большая честь», — говорю я ей, полная решимости выполнить свою работу хорошо. Я пересаживаюсь на другую сторону и протягиваю Изабелле руку, которую она хватает и крепко сжимает. «Я справлюсь. Я справлюсь», — повторяет она между выдохами. «Ты справишься», — говорю я, и Райан кивает в знак солидарности. «Прошу, скажите, что мы уже подъезжаем», — визжит Изабелла, как раз когда мы останавливаемся в плотном потоке машин на Вестминстерском мосту, и затем кричит от схваток. «Почти приехали. Уже очень близко. О, боже, плохо дело», — хрипит она. «Не знаю, доедем ли. Я чувствую потуги. Нам нужно в больницу». «Мы доедем», — успокаивает ее Райан, оглядываясь через плечо на огромную пробку на мосту. «Начнем двигаться через секунду». Впереди раздаются гудки и злобные крики, и я вижу, как таксист смотрит на нас в зеркало заднего вида, а его лоб морщится от паники. Мы еще какое-то время стоим в пробке, а потом он начинает безостановочно сигналить, особенно когда Изабелла вскрикивает на слишком болезненных схватках. «Двигайтесь!» — кричит водитель в окно. «Здесь леди рожает!» «Харпер!» — говорит Изабелла, сильнее хватая меня за руку. Она снова меняет положение, и на ее лбу выступают бисеринки пота. «Нужно звонить в скорую. Я чувствую потуги. А я чувствую, что из меня будто выбили воздух». «Ты уверена?» — она кивает. «Ладно, не переживай. Все будет хорошо. Все будет в порядке». Успокаиваю я себя и всех остальных, а затем хватаю телефон и набираю 999. «Да вы издеваетесь?» — стонет таксист, шлепая рукой по клаксону. «Нужно было в первую очередь вызывать скорую, а не кэп». Райан открывает рот, но Изабелла бросает на него злобнейший взгляд. «Только попробуй сказать что-то в духе «а я говорил». «Я и не собирался, клянусь». Его глаза расширяются от страха. Я объясняю ситуацию диспетчеру скорой помощи, пока Изабелла инстинктивно садится на корточки и кричит. «У кого-то есть полотенце? Нам нужно полотенце. Ребенок сейчас родится, но он не должен. Слишком рано. Потуги должны длиться целую вечность. Скажи, Райан». «Я... если ты меня там слышишь, малыш, ты еще не должен появляться», — покорно бормочет Райан. «Да не ребенку. Я имела в виду докторов», — вопит Изабелла. «Да, конечно», — шепчет Райан в страхе. «Мы думаем, что ребенок вот-вот родится», — срочно говорю я в трубку. «Но очевидно, что это не должно произойти так быстро». «Все роды проходят по-разному. У вас есть чистое полотенце?» — повторяет спокойная женщина по ту сторону. Быстро, как молния, Райан стягивает свой пиджак и протягивает его нам. «У нас есть пиджак», — отвечаю я, помогая Изабелле удержать равновесие. «Попросите водителя остановиться и включить аварийные огни», — инструктируют нас. Я повторяю сказанное, на что водитель отвечает: «Мы посреди пробки», а потом включает аварийные огни и открывает дверцу машины. Я наблюдаю, как он во всю мочь кричит в окно: «Здесь есть доктор?» «О, Боже, ребенок рождается!» — кричит Изабелла. «Райан, я чувствую его голову. Голова вылезает!» «Я готов, Изабелла», — говорит Райан, подкладывая под нее свой пиджак и ободряюще ей улыбается. Внезапно паника исчезает с его лица, будто в мозгу сработал переключатель, и он понял, что должен активизироваться. «Не переживай, у нас все получится. Мы рядом. Ты справишься. Дыши. Вот так. Ты молодчина». Она не отводит от него взгляда и кивает. «Скорая уже едет к вам», — сообщает мне диспетчер после того, как я говорю, что голова ребенка начинает появляться. «Прибудет с минуты на минуту. Ей нужно тужиться». «Изабелла, тебе нужно тужиться», — передаю я. «Да ладно». «Вот так, Изабелла», — говорит Райан своим ровным и спокойным голосом, таким убедительным, что мне становится гораздо легче, как будто он правда знает, что делает. «Тужься сильнее. Ты сможешь. Все будет хорошо». Вдалеке слышится вой сирен. Изабелла орет и сжимает мою руку так, что я не чувствую пальцев. Райан держит свой пиджак прямо под ней, готовясь к появлению ребенка. Так что, когда женщина в телефоне просит, чтобы мы не допустили его падения на пол, я заверяю, что мы все предусмотрели. «Нужно еще потужиться, Изабелла. Ты большая умница», — говорит Райан с огромной улыбкой на лице. «У тебя все получится. Давай еще раз. Ты справишься», — добавляю я, и Райан кивает. Помимо стонов Изабеллы, я слышу крик водителя. «Едет! Скорая едет! Машины расступаются, чтобы ее пропустить. Почему вы так не сделали, когда я сказал, что мы тут рожаем, а? А болтусы?» «Почти, Изабелла, почти», — успокаивающе говорит Райан, и я в неверии наблюдаю, как после еще нескольких потуг он оборачивает пиджаком ребенка. Крик прорезает воздух, и все мы выдыхаем с облегчением. Пока Райан кладет ребенка Изабелле на грудь, дверь распахивается, и появляются парамедики. «Это мальчик», — шепчет Райан. По нашим лицам текут слезы. Мы с Райаном говорим Изабелле, что должны пропустить парамедиков. И когда свежий воздух обдает мои влажные щеки, я замечаю, что таксист тоже плачет, с улыбкой глядя на малыша через окно. Водители из пробки выходят из машин и, прищурившись, смотрят на нас в попытке понять, что происходит, пока синие огни скорой отражаются на их лицах. Мы с Райаном смотрим друг на друга с большими глупыми улыбками. «Поверить не могу в то, что сейчас произошло. Райан, ты был невероятен. Я бы обняла тебя, но ты весь в крови». Он смеется, глядя на свою рубашку. «Отличная история для химчистки». «Ты принял роды», — шепчу я в восхищении. «Все благодаря командной работе. Ты чудесно с ней обращалась, Харпер. Она, правда, тебе доверяет». Как только парамедик выходит из машины, чтобы поговорить с коллегой, я спрашиваю у него, все ли в порядке. «Все замечательно. Вы отлично справились. Молодцы. Мы сейчас повезем их в больницу и можем взять кого-то из вас, если хотите. По-моему, вы ей нужны». «Езжай», — говорит Райан, указывая на свою рубашку. «Нет, ты тоже должен поехать. Пожалуйста», — умоляю я. «Мы только что пережили вместе такое, что я вдруг чувствую пустоту при мысли, что он меня оставит. Встретимся там. Я пройдусь, это недалеко». Мы наблюдаем, как Изабеллу из Кэба переносят в машину скорой помощи, и я киваю таксисту, промакивающему глаза салфеткой, которую ему предложил другой водитель. «Нужно оставить ему хорошие чаевые», — шепчу я Райану. «Не переживай, я оплачу. Космо будет в восторге от этой истории». Райан смеется. «Давай, не оставляй ее одну в скорой». «Увидимся в больнице?» «Обещаю». Оторвавшись от Райана, я поспешно забираюсь в машину, и мы трогаемся, продираясь сквозь пробку. Я сижу сбоку, стараясь не мешать парамедику, и с улыбкой смотрю на Изабеллу с малышом. «Ты в это веришь?» — говорит она мне. Ее глаза наполнены радостью и счастьем. «Веришь в то, что сейчас произошло?» «Нет». Я смеюсь, а по щекам текут слезы. «Кажется, это доказательство того, о чем мы с тобой говорили. Невозможно предусмотреть все». «Это правда», — соглашается Изабелла, опуская взгляд на своего сына, теперь обернутого нормальным полотенцем. «Я бы не стала ничего менять. Все прошло абсолютно идеально». «Еще бы», — я киваю. «Очень по-голливудски», — Изабелла поднимает голову. «В смысле?» «Это было возмутительно и экстраординарно», — говорю я, ухмыляясь. «И ты родила в Версаче?» Август 2012 года. Я планировала сразу пойти домой после собеседования, но вдруг вижу у ресепшена Райана. При виде меня он вскакивает на ноги и подходит с настороженной улыбкой. «Как все прошло?» — спрашивает он, засунув руки в карманы. «Отвратительно. Почему ты еще здесь?» «Подумал, что мы могли бы сходить выпить», — выпаливает он. «Неделя выдалась напряженная, так что мы это заслужили, если у тебя, конечно, нет других планов». Неделя и правда была очень напряженная. Мы старались концентрироваться на своих привычных стажерских задачах и при этом втайне готовились к собеседованиям, жестоко запланированным на вторую половину пятницы. Собеседование проводила одна из старших редакторов Марта, и еще там была Селия. В основном она просто делала заметки, но время от времени все-таки задавала вопросы, менее изнурительные, чем те, которыми меня забрасывала Марта. Я понятия не имею, справилась ли, но когда Селия в конце открывала мне дверь, она прошептала, что я молодец, так что сейчас я испытываю только облегчение от того, что это закончилось. Последние 2 недели я тренировалась отвечать на вопросы, которые могут задать на собеседовании, и изучала информацию о Daily Bulletin. По крайней мере, я могу отдохнуть, зная, что сделала все возможное. «Звучит отлично», — говорю я, и Райан оживляется. Он предлагает пойти в паб в северной части Лондона, раз уж нам все равно в ту сторону. Мы вместе едем на метро, обсуждая собеседование и вопросы, которые нам задавали, но потом приходим к мнению, что это скучные рабочие темы, а мы заслужили повеселиться, так что о работе больше говорить не будем. В пабе, который выбрал Райан, оказывается много народу. Единственное установленное мной правило — не ходить в бар, где я работаю. В том числе большая компания нарядно одетых людей, по всей видимости, собирающихся на какое-то официальное мероприятие. Нам удается найти пару стульев и столик внутри, за что я очень благодарна, потому что весь день ради собеседования ходила в туфлях на каблуке, а на улице, хоть сейчас и поздний август, назревает дождь. Как только мы садимся, Райан неодобрительно кривится, потому что я быстро протираю стол рукавом пиджака. «Что?» — вздыхаю я. «Все нормально». «Пойду возьму салфетки за барной стойкой». «Белое вино?» «Да, спасибо». Райану кто-то звонит, и его телефон начинает вибрировать. Он говорит мне, что вернется через минуту, отвечает и выходит из паба. Я сбрасываю пиджак и оставляю его прямо на столе, а потом решаю сама пойти и заказать напитки у барной стойки, если вдруг разговор затянется. Вернувшись, Райан стремительно направляется к бару, но я зову его и показываю на уже готовую бутылку в охладителе и 2 бокала. «Прости», — говорит он и садится на стул рядом со мной. «Я налью побольше. Надеюсь, ты не против?» Я разливаю вино по бокалам. «Не против», — говорит он с раскрасневшимися щеками. «Тот еще был денек. «Не то слово. Поверить не могу, что они еще и отложили нашу статью про пикник. Думаешь, они ее вообще опубликуют?» «Я на это рассчитываю. Будем здоровы». «Будем», — хмуро отвечаю я, чокаясь с ним бокалом. «Чем ты так расстроена?» — спрашивает Райан обеспокоенно. «Ох, просто мне очень хочется, чтобы статью опубликовали, и я могла показать ее родителям». Он улыбается. «Чтобы они гордились, да?» «Ха!» Мои слова застают Райана врасплох, и я поспешно объясняю. «Все сложно. И вообще-то, секундочку, разве мы не договаривались не обсуждать работу? Давай сменим тему». Нарядная компания по другую сторону паба раздражается смехом и гоготом, и я киваю на них. «Как думаешь, куда они собираются?» — спрашиваю я у Райана. «Может, попробуем с ними подружиться и выбить приглашение?» «Нет, спасибо», — отвечает Райан, поглядывая в их сторону. «Я не фанат вечернего дресс-кода». «Что? Я его обожаю!» «Это же так классно — наряжаться на пафосные мероприятия!» «Худшие мероприятия на свете», — ворчит Райан. «Нужно стоять в неудобном костюме, вести светские беседы и, что хуже всего, танцевать». «И все это звучит отлично», — смеюсь я. «Да, для таких, как ты, для кого это все легко. Для меня же это пытка». Робко признается он, пожимая плечами. «Я чувствую себя не в своей тарелке, будто мне здесь не место, и все это знают». «Райан вообще видел себя в зеркало? Разве он не знает, какой он красивый? Да стоит ему только захотеть, люди будут бежать и спотыкаться, чтобы с ним потанцевать. Держу пари, он еще и отлично выглядит в смокинге». Но я выпила недостаточно вина, чтобы произнести что-либо из этого вслух. «Я бы лучше сходил в паб с другом», — заканчивает он. «Как сейчас?» — он улыбается. «Как сейчас?» Тогда я рада, что ты счастлив. Но так, к сведению, светские мероприятия можно вынести, если полностью в них погрузиться. Все дело в отношении. Забываешь, что думают другие, веришь, что тут тебе и место, и сияешь. Райан смеется и качает головой. У меня никогда не будет такой уверенности. Тебя окружает удивительная аура, Харпер. Как будто ты можешь войти в любое помещение и чувствовать себя там абсолютно комфортно. Ты можешь заговорить с кем угодно, как и ты. Мы оба знаем, что это не так, — говорит Райан, бросая на меня недвусмысленный взгляд. Мне никогда не хватало смелости для всего этого. Я очень не уверен в себе. Как и мы все, — Райан улыбается. Мой брат тоже так говорил, чтобы поднять мне настроение. «У тебя есть брат?» Райан кивает, и грусть окутывает его глаза. Он принимается крутить ножку своего бокала с вином. «Ага. Адам. Он умер, когда мы были детьми. От лейкемии». Сердце пропускает удар. «Райан, мне так жаль». «Все в порядке». Это было давно. Ну, то есть я постоянно по нему скучаю, но... Ты понимаешь. Райан пожимает плечами. Из нас двоих он всегда был тем самым уверенным ребенком. Ты так говоришь, будто в каждой семье есть такой. Он хихикает. В моей уж точно. А у тебя есть братья или сестры? Да. Старшая сестра. Джулиет. Мы не общаемся. Она работает адвокатом в Лондоне, но мы не видимся. Я стараюсь не бывать дома, когда она приезжает в гости. Прости, звучит неблагодарно, учитывая, что ты потерял брата. Добавляю я виновата. Не глупи. Семьи — вещь сложная. Поколебавшись, он добавляет. Такое ощущение, что ты не очень близка с родителями. Я вздыхаю. «Это мягко сказано». Райан кривится. «Прости, это, наверное, нелегко». «Уж как есть. А ты близок со своими?» «Ага. Хотя они были не в восторге от моего переезда в Лондон. Они живут в Манчестере». «А с кем тогда ты живешь тут?» «С соседом. Он мой друг из университета». Райан делает паузу. Кстати, он уехал на выходные, так что квартира полностью в моем распоряжении. На мгновение воздух как будто становится заряженным. Непонятно, только ли я это заметила. Скорее всего, Райан бросил это невзначай. Конечно, он бросил это невзначай, Харпер. Неужели ты думаешь, что это ради тебя? Чтобы ты считала, будто можешь спокойно пойти сегодня к нему домой? Не будь дурой. И тем не менее. Это довольно странно для простого, брошенного невзначай комментария, нет? Я не спрашивала, дома ли его сосед. Он добровольно предложил эту информацию. Был ли это намек? Но зачем Райану это делать? Мы же не ладим. Мы едва можем поговорить, чтобы беседа не перетекла в полноценный спор. Я считаю, что он бесячий всезнайка. Он считает, что я примитивная любительница реалити-шоу и ужасная неряха. Быть не может, чтобы он хотел со мной переспать. И тем не менее. Он несколько часов ждал, пока у меня закончится собеседование. В Гринвич-парке между нами кое-что произошло. А сейчас мы ведем вполне милую беседу без каких-либо споров. Так что мы все-таки не постоянно хотим перегрызть друг другу глотку. Может, мы все-таки ладим? Может, между нами есть какая-то искра? Я чувствую себя чересчур взволнованной и нервной. Ладошки потеют. И знаете, из-за чего это все? Из-за его глаз. Они серьезные, нежные и пронизывающие одновременно. Как у него это получается? Это глаза Клаудии Шифер, но никак не его. У него просто нет прав на такие глаза. «Все нормально?» — вдруг спрашивает Райан. «Ты как будто сердишься?» «Кто я? Все отлично, все просто супер», — повторяю я, поднимая свой бокал и допивая его. «Схожу пописать». Я спрыгиваю со стула и бегу в сторону туалета, жалея, что сказала в присутствии Райана слово «пописать». Помыв руки, я облокачиваюсь на раковину и рассматриваю себя в отражении. Слава богу, макияж не размазался пока что. Я рада, что сегодня особенно тщательно подошла к своему внешнему виду из-за собеседования. «Спать с ним — плохая идея», — говорю я своему отражению. «Секс не бывает плохой идеей», — отвечает мне пьяный голос из соседней кабинки, и я вздрагиваю. Я вылетаю из туалета в абсолютном ужасе. Слава богу, кто бы это ни был, она не видела, как я входила, и не сможет меня узнать. Когда я возвращаюсь к Райану, он поднимает взгляд от телефона и улыбается. Той самой своей загадочной улыбкой, как будто знает что-то, чего не знаю я. Обычно в офисе меня это раздражает, но сейчас ко мне приходит резкое осознание. Как сказала та незнакомка из кабинки, секс не бывает плохой идеей.